«Не обижай моих парней», — попросил Джейсон. «Я с ними служил 8 лет». «Да, расставаться всегда трудно», — посочувствовал он. «Но если впереди хорошие перспективы и приятное дело, прошлое быстро уходит». «Перспектива у меня просто блестящая», — язвительно вымолвил Деннис. «Однако майор этого не услышал. Если не секрет, на какую должность переводят?» «На какую?» «Пока в реабилитационный центр ВМС. Пациентом блока психотерапии». «Не бывал там?» «Нет», — засмеялся он. «Связано с ранением?» «Вот поторчишь здесь, узнаешь, с чем связано», — проворчал Джейсон. «Первый раз в Боснии». «Не только в Боснии, но и в Европе». «Тебе повезло». В этот момент в двери заглянул сержант Макнил. «Извините, сэр». «Дурные вести?» — с внезапным равнодушием спросил Деннис. «Густав Кальт бесследно исчез, сэр», — доложил тот. «Последний раз его видел фельдшер медсанблока. Кальт писал заключение о характере ранений во время ночного происшествия. Вторично фельдшер заглянул к нему ровно через 7 минут. Медика уже не было в кабинете, а на столе лежала недописанная бумага». Джейсону вспомнился интерес иезуита к личности Кальта. «Кто из посторонних входил в медсанблок в это время?» «Никто, сэр. У них на двери кодовый замок. Войти без согласования невозможно». «Немедленно организовать поиск», — распорядился он и тут же спохватился. «Впрочем, нет, отставить». «Вот вам первая головная боль, майор. Ищите медика». «Что случилось?» — недоуменно завертел тот головой, смахнув веселость с лица. «Почему его нужно искать?» «Должен предупредить», — ухмыльнулся Деннис. «Как бы ты ни организовал поиск, медика больше не найдешь». «Думаю, никогда. Здесь еще никого не находили, если человек внезапно исчезал». «Введи меня в курс дела», — потребовал майор. «Я только вчера прибыл». «Меня освободили от всяких процедур», — с удовольствием заявил Джейсон. «Как психически ненормального, ибо я верю, что на горе Сатви долгое время и в полном уединении жил...» «И что бы ты думал, а?» «О, на этой горе, майор, жил Иисус Христос, спаситель рода человеческого». Он сел к столу и начал комкать бумаги, перебирая служебные записки, рапорта и отчеты. Деннис заметил в Боснии одну особенность. Здесь писали огромное количество бумаг, фиксируя каждый шаг и маломальские значимые события. А поскольку серьезных происшествий случалось по 2-3 в день, то накопилось много черновиков, ненужных теперь рапортов и прочей писанины, которая напоминала сейчас грязное белье в гостинице. «Послушайте, Деннис», — вдруг перешел на «вы», новый командир батальона, — «я в трудной ситуации». «Не понимаю, это шутка или...» «Ищите Густава Кальта, майор», — посоветовал Джейсон. «Если вам улыбнется удача и медик найдется, то вам представится возможность в первый же день увидеть результаты пребывания в этом злополучном месте. Вероятно, Густав будет утверждать, что над ним теперь висит ангел. Или просто улыбаться, смеяться и радоваться без причины. Вы увидите, майор... счастливого человека». Теперь ему доставляло удовольствие издеваться над непосвященным майором. «Да прошу вас, подполковник, вы должны объяснить, что происходит, хотя бы из чувства. Я сейчас ничего и никому не должен», — заявил он. «Потому что тоже почти счастливый». Джейсон оборвал себя на полуслове. Мгновенно забыв свои мстительные чувства, в руках оказалась бумажка, медицинский бланк, на котором в косую была короткая надпись: «Радмир Бушич и внук Густав, селение Святки». Он точно помнил, несмотря на обилие бумаг, что такой записки не было и не могло быть на столе. Значит, оставлено в его отсутствие, подброшены медиком в расчете на то, что рано или поздно все равно попадется на глаза. Джейсон бросился к карте, отыскал селение Святки. «Радмир Бушич. Наверняка тот старый серп. Но времени до отлета всего 5 часов, а ехать до Святок 1,5 часа в одну сторону. К тому же сделать это придется так, чтобы ни одна живая душа не сумела выследить.